На них косились. Здесь редко видели чужаков, да еще и на лошадях, но с вопросами не приставали. Трактир всадники нашли быстро. Дом и правда оказался приметным. Большим, с красной трубой и разрисованными воротами. Хозяин, завидев постояльцев, чуть шафом не подавился, выпучив глаза так, что кнут начал опасаться, что трактирщика хватит удар. Свободные комнаты, конечно же, были. «Редко к нам гости заезжают», — пряча полученный от невысокого гостя сорен. Ссылка. Сорен. Золотая монета. Конец ссылки. Торопливо пробормотал хозяин. «Пожалуйте, пожалуйте. Если кто и едет, так сразу к ельничьему броду. Мы на отшибе. Откушать желаете? Быстро все приготовим, ахнуть не успеете». «Как ты тут не разорился? Постояльцев-то поди мало. С середины весны никого не было. Только благодаря дровосекам да нашим живу. Шаф и вино приходят пить. Но это к вечеру. А сейчас у меня пусто. Стеснения ни в чем у вас не будет. Проходите, проходите. Слава Милоту, пославшему вас к моему скромному очагу. Кузнец-то в вашей деревне есть? Лошадь хромает», как бы, между прочим, поинтересовался кнут. «Конечно, старый Морген, прямо по дороге, господин хороший. Потом направо, через нашу площадь, и до конца деревни, у самого леса, не ошибитесь». Шен и Бамут многозначительно переглянулись и вновь прыгнули в седло. Кнут и невысокий, отзывавшийся на кличку Гнус, последовали их примеру. «Подготовь комнаты и ужин», — бросил через плечо старший. «Мы скоро вернемся». Трактирщик поспешил уверить добрых господ, что все будет в лучшем виде, и убежал исполнять поручение. Ему в голову не пришло подумать о том, зачем к кузнецу отправились все четверо, когда лошадь захромала только у одного. «По словам дурачка, это где-то недалеко от кузницы». «Если он не наврал», — заметил Шен. Кнут хмыкнул. «Щенок мечтает, чтобы дурак их обманул. Это было бы отличным подтверждением того, что командир ошибся. Не дождется». Кнут не очень понимал, зачем Моссу понадобилось разбивать их испытанную троицу четвертым. Шен слишком молод для того, чтобы думать. Вначале делает, и лишь после этого осознает последствия. «Глупо! Так недолго и подохнуть».